Глава вторая. Дикарка из другого мира. Всем известно, что в первый день месяца Раолана во всех университетах, институтах и академиях на всех планетах Галактического Альянса начинаются экзамены. В это время студентов легко узнать на улицах и парках по отрешенному взгляду и странным предметам в руках, результатам курсовых работ и практик. Визоры на окнах кабинета работали в режиме демонстрации прилежащих к стратегическому центру территорий, и первый стратег смотрел из поднебесья на стекающиеся к дверям разнообразных альма-матер толпы. Он думал о том, что год от года уровень знаний и подготовленности выпускников растет, а значит, вверенные его попечению службы справляются со своими обязанностями. Современные наука и техника достигли высочайшего уровня развития, реализовав почти все неудержимые вымыслы писателей-фантастов всех времен и народов. Глобальных нерешенных задач осталось совсем мало, и ученые много столетий бились над ними, постоянно дискутируя с философами, утверждавшими принципиальную невозможность их решения. Очень уж не нравилось ученым-мужам слово «невозможность». Оно раздражало весь огромный потенциал их несомненной гениальности и помогало достигать все новых и новых вершин в познании мира. Но желанные горизонты всезнания удалялись и удалялись от них при попытках приблизиться. Собственно, как и положено любым горизонтам. Стратег по естественно-научным дисциплинам именовался стратегом по науке и недаром шел в списке всех стратегов первым номером. Это была дань уважения галактического сообщества достижениям современного естествознания и развитым технологиям. По этой же причине родная планета Стейза являлась столицей Альянса и его главным научно-техническим оплотом. А огромный рабочий кабинет стратега занимал половину верхнего этажа высокой башни стратегического центра, шпиль которого уходил в стратосферу, доминируя над всеми природными и искусственными высотами планеты Наур. Похоже, скоро дань первенства отдадут господам-невеждам и прорицателям. Что творится в галактиках? Может, Орин знает несколько больше? Он крепко держит руку на пульсе жизни миров, пока Стейз усиленно изучает таинственные законы природы. Воспоминания далекого прошлого пронеслись перед мысленным взором первого стратега. Игрушечная машинка на антиграве влетела в его затылок, когда он мирно шел на лекции в компании своего приятеля. Перехватив игрушку в момент ее падения на землю, Стейз развернулся. На него, раскрыв ротик, смотрел пухлый малыш. Когда Стейз нагнулся, протягивая ребенку его движимое имущество, мальчик зашелся в истерическом плаче, истошно зовя мать. Мать уже неслась к месту происшествия, бессвязно лепеча извинения, но при виде глаз Стейза замерла на месте и побледнела до синевы, умолкнув на полуслове. Метеоритный дождь на его голову. Он упустил из виду, что мамочка с ребенком иномиряне. «Это ваше», — буркнул он, впихивая злополучную машинку в карман женского платья, и от его мимолетного взгляда женщина затряслась, как в лихорадке от приступа дикого, неконтролируемого ужаса. Поспешно отстранившись, Стейз широко зашагал дальше. «Не принимай на свой счет. Орин решил поддержать его. «Иномирянам, вроде меня, нужно долго привыкать к тому воздействию, что оказывает ваша раса на всех разумных существ». «И что, ты привык?» — резко развернувшись, в упор спросил Стейз. «Когда ты вот так агрессивно наседаешь, ответ скорее нет, чем да», — признал Орин, усилием воли заставляя себя стоять ровно и не пятиться. Он — учащийся военной кафедры, и не ему уступать своим безосновательным страхам. Однако смотреть в глаза товарища было невыносимо сложно. И он дал себе послабление, отвел взгляд. Глаза Стейза, как у всех коренных жителей Наура, были сплошь темно-синими, как космическая чернота за бортом межпланетного лайнера. Ни радужки, ни белка, а мерцающая мелкими звездочками темнота и черный кружок зрачка, как подпространственный туннель между галактиками. Казалось, из этого туннеля на тебя смотрит сам вечный космос. Равнодушный и холодный, ждущий конца твоего пути, чтобы вернуть твое бренное тело в первоначальное бесформенное состояние. Нет, не пассивно ждущий, а утягивающий тебя к этому концу, увлекающий в пропасть космической пустоты и мерзлоты, из которой нет возврата. Смотря в глаза наурианца, каждый чувствовал близкое дыхание будто бы самой смерти, бесстрастного уравнителя всех и вся. Страх, отвращение, неприятие. «Верно описываю эмоции, которые сейчас захлестывают тебя. Вы ведь так называете чувства, которым нет разумного объяснения, эмоции?» С отстраненным любопытством исследователя спросил Стейз. «Объяснение есть, но его трудно донести до того, кто... Словом, до представителей твоей расы. Эмоции намерян сильно затрудняют взаимодействие с ними», — поморщился Стейс. «Трудно работать бок о бок с тем, кто вызывает в тебе море негативных чувств», — согласился Орин. «Есть предложение?» «Ну, научись улыбаться, что ли?» «Так?» — лицо наурианца исказилось зловещей гримасой в попытке воспроизвести улыбку. «Так не улыбаются. Скорее, так угрожающе скалятся. Может, стоит потренироваться?» «В дебри квазаров такие тренировки. В конце концов, неумение улыбаться никак не мешает изучать естествознание». Похоже, он недооценил значение чувств для других рас. Нелогичные планы пятого стратега были вызваны только ими. Только страхом не справиться, окончательно упустить ситуацию из-под контроля. Серая пелена входа в кабинет еле слышно загудела и замерцала голубыми разводами. Кто-то с той стороны и спрашивал разрешения на вход. Получив согласие, в образовавшийся проем ворвался Орин, и Стейс спросил. «Для чего авгуры довели пятого стратега до невменяемого состояния?» «Ты всегда умел смотреть в корень. Первым делом вспоминается, что изначальный мир авгуров уничтожила ядерная война, из-за чего вся их раса яро ненавидит физику и физиков. Тех самых, благодаря которым их раса выжила, эмигрировав на другие планеты?» Им больше помнится, что вначале научные открытия разрушили их родину. Прошу, не будем углубляться в пустую философию. На сегодня мне ее с лихвой хватило. Мне крайне не понравилось предложение выстроить подпространственный туннель, особенно в свете сегодняшнего чрезвычайного происшествия. Стейс, что происходит в подпространстве? Очень смахивает на саботаж. С точки зрения современной науки, невозможно повлиять на структуру туннеля без мощи галактических энергоблоков, а подключение к ним невозможно сохранить в тайне. Путь в подпространстве много веков считался самым безопасным путем в любой конец Вселенной. Ни пираты не нападут, ни кометы с метеорами в корабль не врежутся, ни черные дыры в свое нутро не затянут. Максимум быстроты и защищенности. А сейчас, как ты считаешь? Трудно сказать. Когда в стародавние времена на моей планете открыли ядерную энергию, то ученые в один голос заявили, что как-то использовать ее огромные резервы принципиально невозможно. Однако первый экспериментальный ядерный взрыв был произведен через 13 лет после этого заявления, а прототип первого ядерного реактора заработал спустя 20 лет после него. То, что считается невозможным сегодня, кто-то может сделать возможным завтра. Или уже сделал вчера, но молчит. Зачем им дикарь из закрытого мира? Для ловушки слишком откровенная приманка. Если ты погибнешь в процессе исполнения этой миссии, то авгурам мало не покажется. Это даже их прорицатели понимать должны. Почему они не попытались вывести своего дикаря тайно? Вселенная велика, за всеми мирами не уследишь. А вот сейчас обидно было. Поверь, дружище, занятия контрабандой не так просты, как кажется. А упомянутые тобой пираты в зоне миров Альянса давно ликвидированы как класс. Настолько давно, что память об их существовании сохранилась лишь благодаря книгам. Я бы скорее заподозрил, что попытаться нелегально вывести кого-то могли твои нуль физики. Перемещения в подпространстве — единственные, которые мои службы не могут отследить. «Мне на ум пришло то же самое, поэтому я отправил приказ всем нульфизикам высшего класса собраться у меня, как только вернутся от Верховного. Видишь, мои ребята-некроманты уже подтягиваются». Действительно, необъятный кабинет первого стратега начали заполнять ментальные голографические проекции его коллег. Вскоре выяснилось, что к нескольким из них действительно обращались незнакомые личности с просьбами помочь проникнуть в закрытые миры. Ученые отказались, многие сочли такое обращение шуткой или проверкой со стороны спецслужб военного стратега. «Нет, мое ведомство такие проверки не проводило», — мрачно опроверг догадки Орин. «Здесь собрались все, кто способен единолично создать туннель. По поводу отсутствующих ничего сказать не можете? К ним не обращались?» «К Эллису обращались. Он спрашивал меня, как ему реагировать и сообщать ли в правоохранительные органы», — произнес один из физиков. В кабинете повисла напряженная тишина. А Орин хлопнул себя по лбу. «К Эллису? Который недавно погиб в схлопнувшемся туннеле? Значит так, в правоохранительные органы сообщать. Лучше лично мне сообщать. Обо всем, что сказали вам, или вы случайно услышали. И убедительная просьба, будьте осторожнее с незнакомцами. Какая-то чертовщина творится, честное слово». Ментальные проекции физиков серьезно кивнули и исчезли. Друзья-стратеги задумчиво переглянулись. Орин сказал. «Я был на совещании до того, как подошел ты. Так вот, речь шла о том, что тебе выдадут координаты точки выхода портала в закрытом мире. Ты должен будешь забрать того, кто окажется в указанном месте». «Погоди, авгурам нужен не любой дикарь, не утративший связь с природой, а вполне конкретный?» «Именно, друг мой, именно так. Вижу, тебя тоже загрызло любопытство. На следующий день Стейс ментально перенесся в закрытый мир прямо из кабинета Верховного. Рядом с его телом напряженно замер Орин, готовый к любым неожиданностям и не сводящий глаз с молодого помощника-прорицателя Авгурийца, явившегося сегодня вместо своего пожилого гуру. Бледный и явно давно не высыпавшийся пятый стратег замер в позе человека, ожидающего, как и когда сбудется его последняя надежда. Голографическая ментальная проекция давала возможность использовать все привычные органы чувств, и Стейс осмотрелся на незнакомой местности. Небо окрашено в тона закатного солнца, на нем ни намека на защитный купол планет с поддерживаемой атмосферой. Ни множество искусственных спутников и шаттлов, усеивающих небосвод движущимися мигающими точками, заметными даже днем. Тишину вечера тревожат только крики птиц и стрекот насекомых. Перед ним возвышалась скалистая вершина с темной расщелиной, в которой не было инфракрасного излучения человеческих тел. Зато слева тянуло запахом костра и жареного мяса. Видимо, искомый объект немного сместился с момента установления его координат. Стейс прошел сквозь кусты и увидел ожившую картину из учебника по истории древнейших миров. Замотанный в звериные шкуры пещерный человек сидел у костра и поворачивал над огнем деревянные прутики с нанизанными на них кусочками сырого мяса. Увидев его, человек потянулся за топором. «Зря я вчера ляпнул про каменный век», — подумалось Стейзу. Туристические агентства в один голос утверждали, что путешествовать по плато Путорана в одиночестве совершенно невозможно. Но, несмотря на то, что места здесь почти не исследованы, транспортные пути отсутствуют, а связь есть только у спутниковых телефонов, Таша поспорила бы с турагентствами. Поскольку лично она предпочитала ходить по окрестностям озера Лама именно в одиночестве. Правда, не с целью попутешествовать. В горы Мекчангда ее привела профессиональная деятельность. Таша была экологом, а на северном краю Красноярского края, на Таймыре, в последние годы происходила одна экологическая катастрофа за другой. В результате разгерметизации трубопровода разлилось около 50 тонн авиационного топлива. Топливо через ручьи попало в два безымянных озера. Не так давно вещала местная газета. В этой гадкой истории Ташу злило все: от гибели биоцинозов озер до факта их безымянности, ярко подчеркивающего отношение царей природы к своим безмолвным и беззащитным подданным. Но больше всего злило одобрение проекта трубопровода краевым Минприроды, организации, в которой трудились десятки экологов всех мастей и званий. Край огромного плато, край тысяч озер и водопадов, площадь которого сравнима с площадью Великобритании, мог превратиться в грязную пустыню. «За каждую победу над природой она нам сильно отомстит», — произнесла вслух Таша, и звук ее голоса будто завис в искристом безмолвии залитого солнцем плато, раскинувшего вокруг, насколько хватало глаз. Голубая гладь озера, осыпи камней на плоских вершинах гор, сфагновые ельники, реки и водопады, обманчиво ровная поверхность болот. Ей не хотелось возвращаться на базу и затем терять время на долгий обратный путь сюда же, а палатка со спальным мешком позволяли серьезно сократить длительность ее завтрашнего перехода. Спустившись с каменного плоскогорья в редкий зеленый лесок, укрытый склоном от сильного ветра, Таша взялась разбивать лагерь, тихонько ругаясь на комаров, от которых не спасали никакие репелленты. Складывалось впечатление, что запах химии не то что не отпугивает насекомых, а привлекает их. Комары 21 века решили шагать в ногу со временем и дружно одобрили синтетические добавки к основному блюду. Летнее солнце Заполярья медленно и неохотно клонилось к горизонту, всячески намекая, что оно скроется лишь на час, и по нему не успеешь соскучиться. Костер трещал, чай в котелке заваривался, добавляя насыщенных ароматов вечернему воздуху. «Правильно палатку в пещере с подветренной стороны разместила, так дым в нее не набьется», — раздался скрипучий старческий голос, заставив Ташу подскочить на месте. Обогнув утес, выбранный для стоянки на ночь, к костру вышел охотник, ненец Хатка. «Не первый раз в походе. Садись, угощу, чем Бог послал». «Дык он тебе одни консервы с сухарями посылает», — демонстративно поморщился старик и хитро прищурился. «Не только», — покачала головой Таша, выдержала паузу и насмешливо продолжила. «Он еще тебя мне посылает. Съел охотника, спас медведя, слышал такой девиз эколога?» «Да больной тот медведь был, больной. Мне разрешение на его отстрел выдали», — отмахнулся Хатка. «Я ж к тебе с добром, а ты все с медведем». «Шучу, шучу. А что за добро у тебя такое?» «Мясо на шашлык, оленье. Олень домашний, брат угостил. Хотел с тобой на базе перекусить, а пришлось как дурню последнему в горы со своим мясом идти». «Удивительно, как ты меня нашел», — присвистнула Таша. «Если б ты не топталась везде, как неуклюжий слон, вот тогда бы трудно найти было. Держи добычу, женщина, готовь ужин мужчине». «Спасибо, сейчас все устрою. У меня для тебя тоже подарок припасен». Хатка восторженно ахнул, рассматривая протянутый ему кусок плотного белого картона, на котором мастерски был изображен он сам. «Я думал, ты только птиц болотных рисуешь». «Птиц я рисую для дела, а друзей для души», — улыбнулась Таша, смотря, как бережно прячут за пазуху сделанный ею портрет. «Доставай кружку, чайку попьем, он как раз закипел. Шашлык — дело хорошее, но не быстрое». Ненец подозрительно принюхался к идущему от костра аромату и недовольно спросил. «Что у тебя за дрянь в котелке булькает? Индийский чай? Тебе что, наших трав мало, чтобы аж из Индии их тащить? Выплескивай, ведьмина варево, я скоро с нормальным чаем вернусь. На-ка, накинь пока мою одежу. У нас конец июля не то, что в Москве. Все печенки отморозишь». «Почки», — машинально поправила Таша, но охотник уже скинул ей на руки свой колоритный верхний наряд из оленьих шкур и исчез за деревьями налегке, прихватив с собой ружье. Самый необходимый инструмент в охоте за травами. «Зайцев сам потрошить будешь?» Откликнулось ей только еле слышное эхо, и, закутываясь в теплую парку, Таша пробурчала. «Спасибо, амулетами своими не обвешал». Костер весело затрещал, когда в него подкинули дров. Вскоре место котелка заняли прутики с нанизанными на них кусочками мяса. Заметно похолодало, и Таша накинула на голову капюшон, отороченный беличьим мехом. Белки и домашние олени не являлись охраняемыми видами животных, но она все равно предпочла бы свой пуховик, если бы не боялась обидеть старого Хатко. Таша сильно сдружилась с местным старожилом, любила слушать его истории и делилась с мудрым собеседником своими заботами. А забот было много. Как выяснилось, вскоре после окончания университета эколог — не самая безопасная профессия, и речь вовсе не о долгих экспедициях в дикие и загрязненные места страны. Таше вспомнилось, как сразу после получения диплома ее присоединили к группе по борьбе с борщевиком, от которого страдали многие регионы России. Казалось бы, для хорошо оснащенных техникой отрядов людей заросли высоких растений не должны представлять проблему в плане ликвидации. Люди успешно вырубают тайгу, с травой-то справиться куда проще. В первый раз, совершая контрольный обход обработанных участков, Таша отыскивала все затесавшиеся в кустах побеги борщевика, указывала на них работникам и подробнейше объясняла, что главное в их деле — не дать ни одному растению перецвести и высыпать семена на землю. Работники в костюмах химзащиты слушали ее угрюмо, добивали борщевик в кустах вяло и вечно где-то что-то пропуская. Терпеливая Таша раз за разом обходила с проверкой обочины дорог и раз за разом отыскивала растения, ускользнувшие от взоров команды уничтожителей. А на следующий день рабочий контракт с ней расторгли. В пояснение сказали, что в ее услугах не нуждаются, и она исключена из группы по борьбе с борщевиком. Растерянная Таша недоумевала до тех пор, пока не наткнулась в газетах на информацию, что области в прошлом году выделили 5 миллионов рублей на борьбу с борщевиком. В этом 10. В кустах, вдоль обработанных химическими реактивами обочин, белел цветущий борщевик, а официальные лица бойко рапортовали об успешном раунде борьбы с сорняком-захватчиком и слезно молили Москву выделить на следующий год еще 20 миллионов, чтобы окончательно его искоренить. Плохое зрение проверяющих итоги работ нашло логичное объяснение. «Если получаешь деньги за то, что чего-то не замечаешь, то и впрямь бывает трудно это заметить», пробормотала Таша и поворошила угли костра. К сожалению, истории, подобные этой, повторялись с удручающей регулярностью. Складывалось впечатление, что экологи нужны стране для двух дел — написание правильных заключений и разрешительных бумаг, а затем для борьбы с последствиями этих разрешений. Вот и сейчас она попала в знакомый переплет, отказываясь подписывать настойчиво подсовываемые ей документы. Однако Наталья Гребнева давно уже не была вчерашней студенткой и научилась противостоять агрессивному давлению лиц, равнодушных к судьбам природы. Артем Пыряев может сколько угодно с пеной у рта доказывать необходимость немедленной разработки месторождений сфагнового торфа. Она не уступит ни пяди, ни дня. Средства на освоение месторождений были выделены еще прошлой осенью. Почему их сразу не применили к делу, спрашивается? Почему дождались лета, когда на болото плато прилетели гнездоваться редкие птицы, занесенные в Красную книгу? Общая численность черных журавлей по всему миру не дотягивает до десятка тысяч, но господину Пыряеву такие мелочи до лампочки. Из ближайших кустов с громким криком взмыла в небо стайка птиц. За ней еще одна. Звон комаров резко прекратился, словно насекомые тоже улетели в рассыпную. И внезапно упавшая тишина оглушила Ташу. Кто вспугнул пернатых? «Хатко, ты вернулся?» — спросила она. Но никто не ответил, и по спине Таши прошел холодок недоброго предчувствия. Вмиг припомнились звучавшие в ее адрес угрозы, высказанные буквально этим утром господином Пыряевым. Вспомнились намеки о темном бандитском прошлом этого бизнесмена, и рука Таши невольно ухватилась за топор, лежащий у стопки дров из сушняка. Успеет она вытащить из-за пояса спутниковый телефон и позвонить? А пистолет из застегнутой кобуры выдернуть? «Не успею», — отчетливо поняла Таша, когда на поляну выступил высокий широкоплечий мужчина в зловещем черном комбинезоне, темных очках и перчатках. Все прошлые проблемы с заказчиками экологических исследований показались сейчас сущими пустяками. На этот раз ее угораздило влипнуть в смертельно опасный переплет. И если не придет на помощь Хатко, то старому другу останется лишь сообщить на базу о нахождении в горах бездыханного тела руководителя группы экологов. Сосредоточившись, Таша напряженно следила за приближающимся незнакомцем. Черт, от парня за версту веяло дьявольской угрозой и всесокрушающей мощью. Она сама тоже не была хрупкой беспомощной барышней, но вряд ли ее навыки самообороны помогут ей против этого громилы. Парень — явный профессионал, никуда не спешит, угрозы не выкрикивает, молча шагает к ней с полной уверенностью в превосходстве своей силы. Надвигающаяся фигура излучала ауру смертельной опасности, парализуя дыхание, вызывая панический страх за свою жизнь. Обхватив топорище двумя руками, Таша выставила холодное оружие перед собой в машинальном защитном жесте. Слова «Вы кто?» застряли в пересохшем горле, а сердце наполнилось горечью и отвращением к ситуации, в которую она угодила. Защищать природу — настолько неблагородное занятие, что ее хотят растоптать за такие попытки. Лицо незнакомца, хоть и было частично скрыто узкими очками, но выражение озадаченности проступило на нем вполне отчетливо. Неужели его не предупредили, что придется оказывать давление на женщину? Неужели в бандите проснулась капля совести, и для нее не все потеряно? Не хотелось бы прибегать к крайнему способу самоспасения. Таша опасалась, что когда-нибудь такие выходки выйдут ей боком. «Помереть всегда успеешь» было ее непреложным девизом. Мужчина осмотрел ее с ног до головы, задержавшись взглядом на наряде из оленьих шкур и топоре. Затем повернулся к костру с шашлыком на прутьях. Испустил тяжкий вздох и пробормотал леденящим душу безэмоциональным голосом. «Когда шла речь о прошлом, я не думал, что имеется в виду настолько далекое прошлое. Ты хоть говорить умеешь? Или процесс вашей эволюции еще не дошел до стадии формирования устной речи?» Рот Таши изумленно открылся, а топор чуть не выпал из ослабевших рук. Невероятным усилием воли, собирая в кучку рассыпавшиеся мысли и тщетно пытаясь ответить хоть что-то вразумительное, она издала невнятное мычание. Мужчина испустил еще один вздох и огляделся вокруг с обреченным выражением лица, которое Таше доводилось видеть раньше лишь однажды, когда аспирантов физтеха в рамках очередного добровольческого проекта привезли на картофельное поле и отдали под командование популярного колхозного бригадира. «В дебри квазаров все пророчество!» — тихонько прорычал мужчина в черном, замолчал, силой потер лоб и с безнадежностью в голосе сообщил ей. «Универсальный переводчик смысл твоего рычания и мычания не передает. Ты-то меня понимаешь немного?» Таша кивнула. «Хоть что-то», — буркнул незнакомец. С его правой перчатки стекли нити голубоватого магического свечения, обвелись вокруг топора и легко выдернули его из рук испуганно взвизгнувшей Таши. Топор перелетел к незнакомцу, и он внимательно осмотрел его со всех сторон. «Обработка металла неручная, что радует». Топор вновь сам собой взмыл в воздух, пролетел мимо Таши и аккуратно воткнулся в сухую корягу, на которой кололись дрова для костра. «Ты маг?» — вырвалась у Таши, ошарашенной невообразимой необычностью происходящего. Разумом она понимала, что магии не существует. Но сама не смогла придумать объяснение голубым нитям и факту левитации топора, а просмотренный фильм о Гарри Поттере подсказал варианты. «Я не маг, я физик, но для тебя это явно одно и то же, так что вряд ли переводчик разделит эти понятия». Ее оскорбили? Похоже на то, но важнее другое. О каком переводчике он все толкует? Таша слышала от него русскую речь, но некоторая искусственная замедленность ее звучания, странность расстановки логических ударений во фразах наводили на размышления. Ладно, допустим, что гениальные физики некого секретного департамента изобрели приборы, позволяющие дистанционно управлять топорами и понимать все наречия мира. Допустим. И осторожненько потянемся к кобуре за пазухой, поскольку мужчина по-прежнему внушает дикий страх и резкое неприятие, а интуиция вопит, что негативные чувства полностью оправданы. «Что тебе нужно от меня?» — отрывисто бросила она, отвлекая внимание от движения своей руки под оленьей паркой. Закономерный вопрос вызвал странную реакцию. Мужчина скривился, будто кусок лимона откусил, и выдал. «Авгуры утверждают, ты из тех, кто не утратил связь с природой, и что эта связь поможет спасти галактики от серьезной угрозы». Верно расценив реакцию Таши на ошеломительное известие, незнакомец развел руками. «Да, звучит бредово, но как есть. Ты согласна отправиться со мной?» Попятившись, Таша ловко выхватила пистолет, взвела курок и направила дуло в лоб сумасшедшему. «О, я обычно сразу соглашаюсь на все бредовые предложения и всем незнакомцам сразу верю, каждому их слову, представляешь? Я вообще очень доверчивая, особенно по четвергам. Но тебе не повезло, сегодня вторник, и моя всеобъемлющая наивная доверчивость немного сбоит». Реакция незнакомца снова поразила нестандартностью. Видимо, для бесед с сумасшедшими это норма. «Веришь?» — переспросил незнакомец. «То есть, на самом деле, не веришь?» «Потрясающая догадливость!» — хмыкнула Таша, несколько обескураженная отсутствием у мужчины реакции на направленный в лоб пистолет. И хоть его непробиваемое спокойствие явно было следствием психической болезни, но такая храбрость невольно вызывала уважение. У парня даже голос не сорвался, и ни единый мускул на лице не дрогнул. «В твоем мире восприятие информации зависит от степени доверия к собеседнику? В твоем мире что, люди лгут повсеместно, и это является нормой, которую надо учитывать? Поразительно! Какой редчайший атавизм! В современных мирах Альянса пытаются лгать исключительно преступники, которых очень-очень мало. Но даже у них это редко получается сделать. Неудивительно, что твой мир причислен к мирам закрытым, посещение которых строжайше запрещено». Незнакомец смотрел на нее с таким научно-исследовательским интересом, как на диковинного представителя расы лжецов небывалых. Что Таша вспыхнула от стыда. Господи, впервые в жизни ей довелось покраснеть за все человечество в целом. И чего он, спрашивается, явился, если сам законопослушный гражданин какого-то альянса, а Земля — закрытый мир, запрещенный к посещению? «Ты бессмертный?» — с досадой спросила она, показательно помахав пистолетом. «Способность угрожать смертью разумному существу, умение непрестанно лгать. Что из этого может пригодиться галактикам?» — скептически хмыкнул мужчина. Бесстрашно приблизившись вплотную к Таше, он коснулся ее запястья, игнорируя оружие. Запястье кольнуло, и на нем засветился золотистый кружок. «Я так понимаю, мне не удалось заручиться твоим согласием на сотрудничество. Что ж, надумаешь покинуть свой неразвитый мирок? Вызывай меня. Для вызова достаточно осознанно коснуться метки. Метка одноразовая, она чисто энергетическая, и через 3 стандартных галактических дня полностью выгорит». С этими словами мужчина бесследно исчез. А Таша сообразила, что еще казалось ей странным в его фигуре. Парень стоял в лучах закатного солнца, но не отбрасывал тени. «Эй, это всего лишь я, не стреляй!» — произнес из-за деревьев голос Хатка. «Ты чего такая перепуганная? Медведь к костру забрел, пока меня не было». «Кажется, я видела одного из духов гор, о которых ты так любишь рассказывать. Слушай, попроси шамана вашего один из его бубнов мне подарить. Или амулет для отпугивания злобных порождений ночи, а? У тебя таких много, достань и мне хоть один». «Так сама к нему зайди, шаман о тебе помнит. Он часто меня спрашивает, как поживает блуждающая душа. Кстати, ты до сих пор не объяснила мне, почему он так тебя называет». «Кто ж поймет ваших шаманов?» — отшутилась Таша, еле сдержав нервную дрожь.